Это он, повторю, это он, не я. Близорук и пристален был от века, рьяно чась в библиотеке бытия, словно тот аргентинский библиотекарь обнаружить истину из числа тех, что спят в земле и рудничной соли, и любовной влаге. Она была и сияла, тая. Не от того ли, многоженец, князь света, любитель небесных тел, иногда хитрец, иногда сквалыга, да и сам сочинитель книг, он всю жизнь хотел написать совершенно другую книгу, где неровная падает ниц волна, лазуритовый ветер кричит по-русски, и песок взмывает с живого дна, где слепые напуганные моллюски раскрывают створки, страшась понять, что там в мире. Роза, озеро, розга и глухой покорностью Богу льстят, напрягая влажный зачаток мозга. Вслед за ними, мил человек, тверди, уступила чернильному голубое, лишь пустая раковина в груди, будто гонит блудную кровь прибоя. Он ветшает медленно, не ропща, машинально подняв воротник плаща, под часами ветром промозглым дышит, под часами круглыми, под крестом, достоверно зная заветный том, не прочтет никто, да и не напишет.